заслонив Оливье, а из комнаты вышла Жаклин в белой шелковой пижаме, соблазнительно распахнутой на груди. Она прошла по коридору к себе в комнату, чтобы одеться, причесаться. Глава шестая. Теперь, наверное, дверь комнаты майора никогда не сможет закрыться. Петли ее заржавели от соленых слез. Зовут. Глава первая. Стоял ясный день. Он пересек 31-ю улицу, прошел два квартала, миновал красный склад и 20 метрами дальше нырнул в боковой вход небоскреба Empire State. Empire State Building — один из крупнейших небоскребов Нью-Йорка. На 110-й этаж его поднял скоростной лифт, а оттуда на крышу он взобрался по пожарной лестнице. Чем выше, тем лучше. Так он и с мыслями собраться успеет. Прыгать надо далеко вперед, чтобы ветром не прибило к фасаду, но не слишком далеко. Тогда по пути можно будет заглядывать в окна, это всегда занятно, смотреть он начнет с 80-го, уже хорошенько разогнавшись. Он вытащил из кармана пачку сигарет, вытряхнул из одной табак, отпустил легкую бумажку. Ветер удачный, обтекает здание. Больше, чем на 2 метра, не отнесет. Он прыгнул. Воздух запел в ушах, и он вспомнил бистро на Лонг-Айленд, там, где шоссе делает изгиб у дома в виргинском стиле. Лонг-Айленд — один из островов, на которых расположен Нью-Йорк. Они с Винни пили петрусколу, когда вошел малыш. Рубашка на вырост, соломенные вихры и светлые глаза. Загорелый такой крепыш, но не слишком бойкий. Сел перед башней сливочного мороженого, больше него самого, и начал есть. А потом со дна бокала поднялась птица, редкая для этих мест. Желтая птица с большим крючковатым клювом, красными глазами, обведенными черным, с оперением на крыльях темнее, чем на грудке. Он представил себе ножки птицы в желтых и бурых кольцах. Все в бистро дали денег на гроб. Славный был мальчишка. Но 80-й этаж приближался. И он открыл глаза. Все окна распахнуты навстречу летнему дню. Солнечный свет хлещет в комнату, затопляет открытый чемодан, открытый шкаф, аккуратно приготовленные стопки белья. Отъезд. Город пустеет, время отпусков. На пляже в Сакраменто Винни в черном купальнике кусала душистый лимон. У самого горизонта показалась яхточка, выделяясь среди других своей ослепительной белизной. Из гостиничного бара послышалась музыка. Нет, Винни не хотела танцевать. Она хотела получше загореть, стать совсем черной. Она подставляла солнцу блестящую от крема спину, и ему нравилось смотреть на ее открытую шею, ведь обычно волосы падали ей на плечи.